Глава 23. Из моего горла вырвался сердитый рык. Аксель взглянул на меня с удивлением. Затем он выпрямился, его страх растаял и уступил место ярости. Я чувствовала, как она исходит от него, словно жар. «Да, Белла, ты права, это нельзя терпеть». Он бросился бежать, и я понеслась рядом с ним. Мы бежали беззвучно, потому что наши шаги заглушал снег. Я чувствовала себя так же, как тогда, когда противостояла койотам. Меня охватил свирепый, лютый гнев. Я еще никогда не кусала человека, но, похоже, Аксель сейчас хотел от меня именно этого. И я реагировала так же, как если бы он выкрикнул такую команду. Трое молодых мужчин резко обернулись, когда мы с Акселем ворвались в круг света от горящего в металлическом ящике огня. Я оскалилась, свирепо зарычала и набросилась на ближайшего мужчину, опрокинув его на землю. Мои зубы щелкнули у самого его лица, но Аксель остановил меня, дернув за поводок. «Черт!» — крикнул один из них. И те двое, которые остались стоять, бросились бежать и скрылись в темноте. А тот, который лежал на земле, начал отползать. Аксель шел следом, и вместе с ним двигалась я. «Зачем вы это сделали? На кого вы работаете?» — спросил Аксель. «Пожалуйста, не позволяйте вашей собаке кусать меня». Мы долго стояли над ним, затем Аксель оттащил меня назад. «Хватит, Белла, хватит», — мягко сказал он. Третий мужчина торопливо вскочил на ноги и убежал в темноту вслед за двумя остальными. Через несколько мгновений на парковке зажглись фары, и я услышала, как ревя уехала машина. Мы с Акселем повернулись и посмотрели на то, что осталось от нашего дома. Палатка была расплющена, пластиковые ящики разбиты, еда разбросана. От Акселя сейчас исходила такая глубокая грусть, что я даже немного поскулила, желая подарить ему хоть какое-то успокоение, но не зная, как это сделать. Аксель снова раздул погасший было огонь в металлическом ящике на столбе, вделанном в цемент. Он подтащил к нему одеяло и остатки палатки, и мы с ним легли и провели ужасную ночь. Сначала мне было тепло, потому что я прижималась к нему. Но мало-помалу мое тело замерзло, а нос и язык начали ныть от холода. Я свернулась в такой тугой клубок, в какой только могла, а хвост положила на нос. Аксель обхватил меня руками и сжал. И я почувствовала, как дрожит его тело. Мне никогда еще не было так холодно. Я не спала всю ночь, и Аксель тоже. Он просто прижимался ко мне, я вдыхала его запах, и мне ужасно хотелось пойти куда-нибудь, где будет тепло. Мы встали на рассвете. Аксель покопался в снегу и нашел кусок курицы, который зашипел, когда он положил его в металлический ящик. Мы с ним разделили эту скудную трапезу, потом я подняла глаза и увидела, как на парковку заезжает знакомая машина. Шум ее шин немного заглушал снег. Из нее вышел Том и, с хрустом шагая по снегу, подошел туда, где, съежившись у нашего еле теплящегося огня, стояли мы. «Какого черта? Что здесь стряслось?» — спросил он. «О, боже, Аксель!» «Сопляки», — отрывисто сказал Аксель. «Просто сопляки». «О, Господи!» — Том грустно потыкал носком ботинка то, что осталось от нашего дома. «Ты их узнал?» Аксель посмотрел на Тома. «О да, я совершенно точно знаю, кто они». Ближе к вечеру того же самого дня на парковку заехало сразу несколько машин. Аксель встал, и я тоже встала и повернулась, чтобы смело встретить возможную угрозу. Но сразу же определила, что один из приближающихся к нам людей — это Том. Узнала я и три других запаха, а именно запахи тех самых троих молодых мужчин, которые были здесь вчера вечером. Они с явной неохотой вышли вперед. За ними шли трое мужчин постарше, которых я никогда прежде не встречала. И на лицах их была написана суровая непреклонность. Впереди этой группы шел Том. Все они зашли под крышу дома без стен, и трое молодых мужчин уставились в землю. «Привет, Аксель!» — поприветствовал Акселя Том. «Привет, Том!» Я давно не видела Акселя таким спокойным. «Вероятно, ты узнал эту троицу?» — сказал Том. «Да, вчера вечером они зашли ко мне с визитом», — насмешливо ответил Аксель. Один из молодых мужчин фыркнул и отвернулся. И тогда мужчина постарше, стоявший за его спиной, сделал шаг вперед и сильно ткнул его кулаком между лопаток. «Слушай, когда с тобой говорят», — рявкнул он. Все трое молодых мужчин разом вскинули головы. «Мы просим прощения за то, что натворили наши сыновья», — заговорил другой из мужчин, стоящих сзади. «Нет», — сурово сказал Аксель. «Я хочу услышать, как извиняются они сами. Мы это, были пьяны». Запинаясь, сказал один из молодых мужчин. «Это не оправдание», — резко бросил Аксель. Трое молодых мужчин неловко переминались с ноги на ногу. «Ну так что вы скажете сержанту Ротману?» — резко спросил один из мужчин постарше. «Простите нас», — пробормотали один за другим молодые мужчины. Они здесь все уберут, пока их отцы и я отправимся в город и купим все, что требуется, чтобы заменить то, что они разгромили, — сказал Том Акселю. Эти парни заплатят за все из своего кармана, так мы договорились. Скажем одно, все лето они будут очень заняты. Они будут работать на город, очищая его от мусора. Я останусь тут и прослежу за тем, чтобы они не отлынивали, — объявил один из мужчин постарше. «О, об этом не беспокойтесь», — ответил Аксель. «Я могу это сделать и сам». Трое молодых мужчин уныло переглянулись. Том усмехнулся. «Есть такие вещи, которые никогда не поймет ни одна собака. Я пришла в замешательство, когда Том и его друзья уехали, а трое молодых мужчин остались и стали собирать и складывать то, что осталось от вещей Акселя, пока Аксель наблюдал за ними, скрестив руки на груди. И я была очень озадачена, когда мужчины постарше вернулись и дали нам новую палатку и другие новые вещи взамен тех, которые сломали мужчины помладше. Вскоре все они уехали, остался только Том. Сдается мне, я только сейчас по-настоящему познакомился с солдатом, который получил серебряную звезду», — тихо сказал он. Аксель спокойно на него посмотрел. «Ее не получают, а заслуживают на поле боя, Том. Извините, сержант». Том улыбнулся, потом улыбка сползла с его лица. «Мне просто хочется, чтобы ты позволил людям помочь тебе, Аксель. Это люди сотворили со мной все это, Том», — ответил Аксель. Часто ночами Аксель вертелся во сне, бормотал и кричал, а днем нам нередко бывало невообразимо холодно, и мы крепко прижимались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Но временами и все чаще и чаще Аксель просто падал и лежал, не реагируя ни на что, и из уголков его рта текла слюна, а когда он наконец просыпался, он был совсем заторможен. Похоже, он был болен, и я с беспокойством тыкалась носом в его руки. Мне так хотелось, чтобы сюда пришел Лукас. Лукас знал бы, что надо делать. Мало-помалу солнце сделалось теплее, и воздух наполнился пением насекомых и птиц. В парке появились белки. Мне очень хотелось погонять их, но Аксель все время крепко держался за мой поводок. В парк приходили собаки, на горках играли дети, и зеленые высокие влажные травы покачивались под легким ветерком. К нам пришел Том, чтобы дать мне лакомство. Погода уже стоит хорошая, и в парк начинают приходить семьи, так что тебе придется отсюда перебраться, ведь официально здесь никому не разрешается оставаться после наступления темноты, — сказал он Акселю. И людям хочется пользоваться этим навесом, но они боятся. Он сказал это печально. «Я никому не причиняю вреда», — сказал Аксель. «Но к нам поступали жалобы. Если хочешь, я сохраню твой обогреватель. Ладно, я уйду». «И идите вы все к черту», — огрызнулся Аксель. «Не говори так грустно», — сказал Том. «Я не поняла из их разговора ни единого слова, и они не упоминали моего имени, но Аксель сложил все свои вещи в тележку и покатил ее вон из парка. Мы долго шли по дороге, идущей вдоль реки, потом свернули на тропинку, которая привела нас на плоский песчаный берег. Здесь Аксель снова установил палатку и устроился так основательно, что я поняла, мы здесь надолго». Шло время, и Аксель страдал все больше и больше. Он стал чаще кричать во сне, а днем начал громко разговаривать со мной, показывая рукой на небо. Иногда он начинал тяжело дышать и беспокойно дергаться. А потом уходил в сторону города, привязав меня к пню. Когда он возвращался, то приносил один из своих карандашей и веселел, но ненадолго. Затем он валился с ног и крепко спал. Поскольку я и тогда была привязана к его руке, чтобы присесть и сделать дело и свои дела, я отходила от него так далеко, как только позволял мне поводок. В одной из таких ночей я почуяла знакомую вонь, и когда посмотрела туда, откуда она доносилась, увидела одинокого койота, стоящего на противоположном берегу реки. Я тихо зарычала, но я знала, он не переплывет текущую воду. Аксель никак не отреагировал ни на запах, ни на мою нарастающую ярость, и в конце концов маленькая плохая собака убралась прочь. Я сильно встревожилась, когда Аксель начал целыми днями ходить по берегу и истошно кричать. Он разобрал палатку и со злостью швырнул ее на землю, так что получилась бесформенная куча. Он забыл покормить меня один раз, затем второй. Потом высыпал на землю целый пакет корма и, привязав меня к пню, покинул меня, сердито отшвыривая ногами камешки, пока шел по тропинке прочь. Его не было два дня. Я съела весь корм и пила воду из реки. Мне было грустно и тревожно. Разве я была плохой собакой? Когда он вернулся, он все время спотыкался и громко разговаривал, и даже не заметил, как безумно я была рада увидеть его вновь. От его дыхания исходил такой запах, что это напомнило мне Сильвию. Он сел на камень у реки, сгорбился, и по его движениям я поняла, что он опять тычет пластиковым карандашом в свою руку. Я знала, что за этим последует. И действительно, он расслабился, начал смеяться и назвал меня хорошей собакой. Объявший его покой стер с его лица весь страх и всю злость. Вскоре его глаза начали очень медленно моргать. «Белла, ты мой лучший друг», — сказал он мне. При звуке моего имени я завиляла хвостом. Аксель тяжело свалился прямо на землю, медленно дыша. Я свернулась, прижавшись к его боку, ведя себя как хорошая собака и даря ему успокоение. Сейчас он не чувствовал боли, и его дыхание было медленным. Через некоторое время оно остановилось совсем. Я пролежала всю ночь, положив голову на постепенно остывающую грудь Акселя. Мало-помалу его запах менялся по мере того, как то, что было этим человеком, уходило, и его тело наполнялось чем-то другим. Аксель был хорошим человеком. Он никогда не делал мне ничего плохого. Он часто бывал сердит и грустен, и испуган, и расстроен, но он никогда не вымещал этих чувств на мне. Я изо всех сил старалась быть для него хорошей собакой и заботиться о нем. Я тосковала по нему, лежа сейчас рядом с ним, и мне хотелось, чтобы он сел и поговорил со мной в последний раз. Я вспомнила, как мы жались друг к другу в ту студенную ночь. Как, когда у него была еда, он делился ею со мной, как я делила еду с большой киской. «Первый кусочек тебе, Белла», — говорил он мне, давая кусок от чего-нибудь съестного и отдавая его мне. Я слышала свое имя и чувствовала его любовь. Аксель любил меня, и вот теперь он умер. Он не был Лукасом, но, тоскуя по нему сейчас, я не чувствовала, что предаю Лукаса. В своей жизни я привязывалась ко многим людям и помогала им. Не только Мамуле и Маку, и Лейле, и Стиву, но и Гевину с Тейлором, и даже Сильвии. Я просто должна была это делать. А Акселю я была нужна куда больше, чем кому-либо еще. В моей миске была вода, и это было хорошо, потому что мой поводок, привязанный к запястью Акселя, не давал мне дотянуться до реки. Не могла я дотянуться и до пакета с моим кормом. Встав на лапы, я увидела машины, несущиеся по мощенной дороге, которая находилась неподалеку. Иногда из окна такой машины высовывалась голова собаки, которая лаяла на меня. Но в большинстве машин не было собак, даже если от них пахло так, будто когда-то они там были. В конце концов, я проголодалась. Иногда я поглядывала на неподвижное тело Акселя, неосознанно ожидая, что он покормит меня. Но потом, видя, как неподвижно он лежит, вспоминала, что он мертв, и мне опять становилось одиноко. Я выполнила сидеть, думая, что если люди, едущие в машинах по дороге, увидят, какой хорошей собакой я могу быть, они остановятся и положат в мою миску еды. Но за целый день никто так и не остановился. Когда стемнело, я изо всех сил натянула свой поводок, пытаясь добраться до своего ужина и чувствуя себя из-за этого плохой собакой, но рука Акселя не сдвинулась с места. Когда я коснулась носом его лица, Аксель был холодный и твердый. От его одежды все еще исходил его запах, но в целом от него пахло так, будто он никогда и не был человеком. Я вгляделась в темноту, думая о Лукасе. Где он сейчас? Лежит ли он сейчас в кровати, тоскуя по своей собаке, как я тоскую по нему? Может быть, он сейчас открыл входную дверь, чтобы посмотреть, не сделала ли я «иди домой» и не лежу ли я на своем месте у стены под кустами? Может быть, он держит сейчас наготове лакомство, чтобы сыграть в крохотный кусочек сыра, и ждет, чтобы я подпрыгнула и слизнула его с его пальцев. Я скулила, плакала, а потом подняла нос к луне и жалобно завыла. Это был странный звук, непривычный моему горлу, и в нем изливалось все мое горе. Откуда-то издалека до меня донесся ответный вой, выражение одиночества, которое испытывала сейчас какая-то другая собака. Множество собак залаяло, но никто не пришел, чтобы посмотреть, отчего мне так грустно. Наутро вода в моей миске почти закончилась. Я начала лаять на машины. Если они не останавливаются ради хорошей собаки, то, может быть, они остановятся ради плохой собаки, которая не выполняет ни лай. Они не остановились. Днем, вылезав из миски последней капли воды, я начала учащенно дышать. От реки шел манящий аромат. Аромат освежающей живительной воды. Она была рядом, но я не могла ее достать. Я жаждала пробежать по берегу и прыгнуть в воду. Мне хотелось плавать в ней, кататься по ней, играть в ней весь день. Большая киска могла бы смотреть с берега на то, как я ныряю в нее и открываю под водой пасть, словно пытаясь поймать ею тонущего котенка. Помочь мне мог только человек. Мне было нужно, чтобы кто-нибудь пришел и помог мне. Почему же никто не останавливается? Моя пасть так пересохла, что начала болеть. Мои лапы дрожали, а я раз за разом бросалась вперед, бессильная перед удерживающим меня поводком, чувствуя, что вода совсем рядом, но не имея возможности дотянуться до нее и попить. Я начинала заболевать. Я чувствовала, как болезненное состояние нарастает, охватывает все мое тело, которому становилось то жарко, то холодно, так что я слабела и дрожала. Я визжала и плакала, тоскуя по Лукасу еще больше, чем когда-либо с тех пор, когда видела его в последний раз. Солнце было близко к закату, когда я почувствовала запахи приближающихся людей. Это были мальчики. Они перекликались между собой юными звонкими голосами. Увидев их на дороге, я поняла, что они едут на велосипедах. Я залаяла, отчаянно моля, чтобы они остановились и помогли мне. Но они проехали мимо.